Ну, заповедь Толстого о непротивлении имеет одно уязвимое место. Собственно, непроявленность самого понятия зла. Можно много говорить о чем угодно, но пока не определено значение слова, все рассуждения могут быть весьма абстрактными. Толстой зла, по сути дела, нигде не определил. И еще священник Николай Елеонский, современник Толстого, разбирая новое толстовское Евангелие, заметил. В нем оставлен, между прочим, открытым вопрос. Что такое зло, которому не следует противиться? По крайней мере, его определение в рассматриваемом труде не находится. Ну, вообще, экзегеты в понятие злое вкладывали различные значения, не противоречащие одно другому и как бы связанные в одно единое целое. Зло – это дьявол, это злой человек, следующий дьявольскому соблазну, это существующее в мире зло в его конкретных видах, которые перечисляет Спаситель в своих высказываниях, ну и то, о чем говорят святые отцы. Но как бы не понимать смысл этого слова, нужно все-таки признать, что Спаситель не говорит о непротивлении злу вообще, но о непротивлении злу неправедными действиями, ибо они лишь умножают зло в мире. Все деяния Христа на земле есть противодействие злу во всех его проявлениях. Толстой, ну, надо отдать ему должное, не искажать его мысли. Он это прекрасно понимал. Вот в рассказе «Три притчи», который он позднее написал в 93 году, он почувствовал необходимость разъяснить свою мысль и разъясняет ее так. «Я говорил, что по учению Христа зло не может быть искоренено злом, что всякое противление злу насилием только увеличивает зло, что по учению Христа зло искореняется добром. Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших, и не будет у вас врага». «Я говорил, — пишет Толстой, — что по учению Христа вся жизнь человека есть борьба со злом. Противление злу разумом и любовью — это важно». Но из всех средств противления злу Христос исключает одно неразумное средство противления злу насилием, состоящее в том, чтобы бороться со злом злом же. Вот тут нужно сделать такую оговорку. Еще раз как бы указать, что Толстой намеренно искажает текст. Вот он повторяет слова Христа. «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших». Да, это все так. Но прибавляет то, что Христос не говорил никогда. «И не будет у вас врага». А это существенно. Толстой строит на этом свое вероучение. «Не противляйтесь злу, и не будет у вас врага». Это уже его собственная выдумка. Наш религиозный философ Иван Александрович Ильин, который стал главным противником Толстого в споре о непротивлении, хорошо понимал заблуждение Толстого. Но он хорошо понимал и то, что Толстой говорит не вообще о непротивлении злу, а именно о непротивлении злу насилием. Это существенно, это важно. И это не нужно забывать, иначе мы исказим мысль самого Толстого. А чтобы спорить с какой-то мыслью, надо ее себе точно представлять, не искажая. Проблема, как ее ставит Толстой, не в отрицании противления злу. Он нигде не говорит, что не надо противиться злу. Но в том, всегда ли насилие может быть признано злом. Толстой именно так понимает. Насилие – это зло, поэтому насилием злу противляться нельзя. А Христос, Спаситель, как мы знаем, насилие применял. Ну, вспомним этот эпизод изгнания торгующих из храма. И тем самым Спаситель дал нам возможность осмыслить проблему вполне определенно. Насилие не всегда есть зло. Князь Евгений Трубецкой заметил верно. Ошибка Толстого в том, что он утверждает заповедь непротивления злу как безусловное нравственное начало, которое выражает собой сущность и смысл христианского учения о Царстве Божьем. Между тем, в подлинном христианстве, в подлинном христианском жизнепонимании, этому принципу принадлежит значение подчиненное, ограниченное. Он, этот принцип, не есть цель сам по себе, а лишь средство для утверждения мистического начала всеединства в человеческих отношениях. Злом с христианской точки зрения является не всякое насилие, как таковое, а только то, которое противно духу любви. И Ильин, который спорил с Толстым очень много, Он выстроил целую иерархию внешних воздействий на человека, которые, как он показывает, не всегда, по сути, являются и насилием. А злом они становятся лишь тогда, когда противодуховны и противолюбовны. Вот что пишет Ильин. «Физическое воздействие на другого человека против его воли духовно показуется в жизни каждый раз, как внутреннее самоуправление изменяет ему, и нет душевно-духовных средств для того, чтобы предотвратить непоправимые последствия ошибки или злой страсти». И приводит примеры, чтобы это было понятно. «Прав тот, кто оттолкнет от пропасти зазевавшегося путника». Прервемся и скажем, а ведь да, действительно, тут насилие. «Прав тот, кто вырвет пузырек с ядом у ожесточившегося самоубийцы, кто вовремя ударит по руке прицелившегося революционера, кто в последнюю минуту собьет с ног поджигателя, кто выгонит из храма кощунствующих бесстыдников, кто бросится с оружием на толпу солдат, насилующих девочку, кто свяжет невменяемого и укротит одержимого злодея. Злобу ли проявит он в этом? Нет. Осуждение, возмущение, гнев и подлинную волю к недопущению объективации зла. Будет ли это попранием духовного начала в человеке? Нет. Но волевым утверждением его в себе и волевым призывом к нему в другом, обнаруживающем свою несостоятельность. Будет это актом, разрушающим любовное единение? Нет. Но актом, верно и мужественно проявляющим духовное разъединение между злодеем и незлодеем. Будет ли это изменой Божьему делу на земле? Нет. Но верным и самоотверженным служением ему». И Ильин видит важнейшую ошибку Толстого – философски неверной постановки основной проблемы. «Основные условия правильной постановки этой проблемы, – пишет Ильин, – это подлинная данность подлинного зла, наличность его верного восприятия, сила любви в вопрошающей душе и, наконец, практическая необходимость пресечения. Проблема может считаться поставленной только тогда, если ставящий признает, что все эти условия даны, и если он в процессе исследования утверждает их силу и свое внимание, не теряет их нечаянно и не угашает их сознательным отвержением или перетолковыванием, отсутствие хотя бы одного из этих условий делает вопрос неверным, а ответ мнимым». Что, собственно, делает Толстой? Верная постановка проблемы по Ильину дают такую формулу вопроса. Если я вижу подлинное злодейство или поток подлинных злодейств, и нет возможности остановить его душевно-духовным воздействием, а я подлинно связан любовью и волею с началом божественного добра не только во мне, но и вне меня, то следует ли мне умыть руки, отойти и предоставить злодею свободу кощунствовать и духовно губить? Или я должен вмешаться и пресечь злодейство физическим сопротивлением, идя сознательно на опасность, страдания, смерть, и, может быть, даже на умаление и искажение моей личной праведности? Вот тут Ильин очень глубоко и верно высветил не просто проблему, но и глубинный присущий ей трагизм, трагизм истинной постановки вопроса. Ведь речь идет не о внутреннем моральном комфорте, как ставит эту проблему Толстой, но о возможности духовного повреждения личности. И, по сути дела, эта проблема во всей ее трагической остроте была поставлена еще апостолом Павлом. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Эта проблема действительно трагична в глубине своей, потому что, противясь злу, человек рискует повредить духовно себя самого, и он идет, может пойти на это ради ближних своих. Толстой вот эту проблему обходит стороной. Он скорее ее просто не ощущает, ибо она имеет природу духовную, а не эмоционально-нравственную. И все это рождает недоверие к позиции толстовского непротивления.